Неожиданно ее осенило. «Билл, это не он», — сказала Райли. «Почему?» «Ты помнишь, что рассказывала Люси про визитку? Ту, что ей дала флористка?» Билл кивнул. «Да, на которой вроде как почерк убийцы». «Так он заказывал цветы», — сказала Райли. «Он написал заказ». «Вейн Тёрнер так бы не сделал. Он бы разговаривал с флористом, даже если ему было бы трудно. Для него это вопрос чести. А тот, кого мы ищем, не таков. Он едва ли вообще может говорить, если верить той женщине. Кто-то может счесть его немым или умственно отсталым». Билл кивнул и добавил. «И он бы не смог получить работу продавца». В этот момент у Райли завибрировал телефон. Звонила Люси. «Райли, что-то удалось найти?» «Нет», — ответила Райли. «Это не он. Мы возвращаемся». «О, хорошо», — возбужденно сказала Люси. «Лучше бы вам как можно скорее вернуться в Олбани». Райли почувствовала панику. «Что-то случилось с Эприл?» — спросила она. «Нет, с Эприл всё хорошо», — ответила Люси. «Я в штабе. Я попросила одну из горничных отеля присматривать за ней. Дала ей зато неплохие чаевые. Эприл будет в порядке под ее присмотром». Райли облегченно выдохнула. Люси, по-видимому, нашла какую-то испанку, которая напоминала бы Эприл Габриэлу. Умный ход. «Тогда что случилось?» — спросила Райли. «В штаб пришла Мира Кортеза», — сказала Люси. «Это та медсестра, которая была с похищенной жертвой. Она сказала, что кое-что вспомнила». Глава 30. «Может быть, мы, наконец, сдвинемся с мертвой точки?» — подумала Райли. «Возможно, медсестра вспомнила что-то такое, что даст им направление, идею. Что-то, с чего можно начать поиски Клары Листон. Возможно, они найдут этого очень странного цепного убийцу, прежде чем он убьет похищенную женщину». Когда они с Биллом вернулись в штаб, Люси и Мира Кортезе уже ждали их в конференц-зале. Стройная темноволосая женщина сегодня была не в форме медсестры. Она выглядела уставшей. Без сомнения, она плохо спала с тех пор, как пропала ее подруга. Но она все еще горела желанием помочь. «Мне очень жаль, что я не смогла рассказать вам больше, когда мы говорили в прошлый раз», — сказала Мира, когда Билл и Райли уселись за стол. «Я была не в себе. Такой шок. Я ни о чем не могла ясно думать. Думаю, сейчас я вспомнила больше. По крайней мере, некоторые кусочки и детали начали вставать на места». «Мы ценим вашу помощь, Мир Кортезе», — сказал Билл. «Все, что вы вспомните, очень нам поможет».